Она подошла к нам. Именно, ее рука легла мне на голову. Вы еще дети. Какие же из нас тогда взрослые, если мы не можем защитить детей? Но я, ты хочешь получить новую силу, потому что думаешь, что мы, если что, не сможем защитить тебя и тех, кто тебе дорог. Она права, именно так я и думаю. А еще я им самим до конца не доверяю и рассматриваю их всех, как потенциальную угрозу. Так что мне нужна сила, чтобы в случае чего я смог всех защитить. Еда уже скоро будет готова, посмотрела она мне за спину, где уже, судя по звукам, разжигали костер. Идите покушайте. Хорошо, согласился я с ней и развернулся, направившись к костру. Девочка сразу же последовала за мной. После привала, длиной примерно в полтора часа, мы собрали все вещи, закинули их в повозки, в которые следом за этим сели сами, и поехали дальше. И ехали мы так до самой ночи. Остановились только тогда, когда все три солнца зашли, а звезды и луна проявили себя на ночном небе. К этому моменту, разумеется, многие дети уже спали и видели десятый сон, а остальные же вовсю к нему готовились. Но меня это не касалось. Да, я получил отказ на обучение. Однако сам я от обучения не отказался. И раз Нэнси сказала, что вряд ли меня кто-то будет учить среди них, то у меня остается лишь один выбор – учиться самому. Тем более основам магии я обучался именно так, так что мне не привыкать. После нашей остановки прошло некоторое время. За это время взрослые развели костер, перенесли всех детей к этому костру, достали котелок и стали готовить какую-то простенькую похлебку на себя. Лошадей же к этому моменту уже отпрягли от повозок, дав им нормально поесть и поспать. А я же, притворившись, что заснул, дождался, пока большая часть взрослых пойдет есть, аккуратно встал, так, чтобы не потревожить и не разбудить спящую рядом розоволосую девочку, и прокрался к одной из повозок и достал оттуда ножны, из которых торчал меч. Ножны сделаны из чего черного, видимо, из какой-то кожи. А что же до самого меча, то, на вид, он максимально простенький. Обычное, неплохо заточенное лезвие из то ли железа, то ли каких-то сплавов, в этом я, увы, совсем не разбираюсь. Невыразительная, прямая гарда из того же металла, черная рукоять, судя по всему сделанная из той же кожи, что и ножны, и небольшое навершие в виде шарика, ну да, самый что ни на есть обычный меч, вот только, какой же он тяжелый, понятное дело, что дело в моем нынешнем теле 8-летнего ребенка, но я 2 года кряду занимался упорными тренировками, а этот меч для меня один хрен ненормально тяжелый, а он ведь даже не двуручный. Какого хрена, сколько в нем килограмм, перестав пытаться удержать его одной рукой, я заснул его обратно в ножны и, перехватив ножны обоими руками, осмотрелся по сторонам, и так никого и не заметив, я медленным, аккуратным темпом пошел в сторону опушки леса, туда, где я и собирался тренироваться, скрывшись от лишних глаз. Ничего, тяжело и прерывисто дыша, держа в руках меч, произнес я, прошло всего пару часов, а с меня уже стекает река пота, даже меч из рук вываливается, потому что гарда стала мокрой и скользкой, теперь мне приходится прикладывать еще больше усилий и постоянно перехватывать ее поудобнее, чтобы меч окончательно из рук не вывалился во время очередного взмаха, сделав очередной глубокий вздох и покрепче ухватив рукоять меча обоими руками, я поднял меч, собираясь сделать очередной взмах, как меня прервали, а маг из тебя явно лучше, чем мечник, раздалось ехидное замечание сбоку от меня. Я, опустив меч, повернулся в сторону голоса и увидел его обладателя, что стоял и смотрел на меня с идиотской ухмылкой, оперевшись от дерева. «Чего тебе?» — спросил я этого идиота, которого зовут, кажется, Дин. «Да так», — пожал он плечами, прогуливался по лесу и услышал странные звуки. Вот и решил пойти посмотреть, что тут происходит, а увидел лишь мальчишку, что играется с украденным мечом, я его не крал, да, наигранно удивленно вскинул он брови, неужели, да, я его одолжил, как закончу, верну, ну да, будто у тебя выбор есть, а разве нет, спросил я, кивнув в сторону леса, всерьез думаешь, что сможешь выжить без нас, у меня есть магия, и именно поэтому ты занимаешься сейчас не ей, а мечом, в очередной раз с издевкой усмехнулся он, иначе говоря, магию я использовать не собираюсь, ввиду последующих проблем, а без магии я ничто, даже имея при себе этот меч. Хочешь кое-что покажу, ночью, в лесу, пока никого, кроме нас, рядом нет, надеюсь, он понимает, как это предложение звучит со стороны, к когда его озвучивает взрослый, по местным меркам, мужик ребенку. «Что, следуй за мной», развернувшись, поманил он меня пальцами следовать за ним. «И не отставай», я задумался, и немного поразмыслив, все же последовал за ним, не забыв подобрать с земли ножны и убрать в них меч. Следом пара секунд небольшой, аккуратной пробежки и я, пытаясь отдышаться, иду вслед за этим идиотом, пытаясь не упасть, зацепившись в этой темноте ногой за какой-нибудь корень дерева или спотыкнувшись о какой-нибудь камень. Причем, что первого, что второго тут навалом. И куда мы идем? А ты из тех, кто не любит ждать «да». Или у тебя теперь проблемы с доверием после того, как ты узнал правду? Я начал злиться, а кулаки словно сами собой сжались. Ну, можешь злиться, сколько хочешь. Только сразу скажу, это ничего тебе не даст. Мертвых это не вернет, а другим никак не поможет. И даже тебе самому от этого, в конечном счете, легче не станет. Уж поверь, я проверял. К чему ты это? Это я так подвожу к извинения. Мне сложно такое говорить прямо. Вот я, извиваясь как змея, и веду наш разговор к этому. Мне не нужны извинения. Да как скажешь, отмахнулся он. Только я действительно был неправ вчера ночью, когда разозлился на тебя. Рад, что ты это осознал. Срываться на ребенке – мерзость. Так поступают только самые конченые люди. В данном случае, может, и повезло, и под его горячую руку попал именно я, переродившийся парень, что старше его самого на десяток лет, а в следующий раз на моем месте уже может быть самый обычный ребенок. Просто ты напомнил мне самого себя. Что? То. Тебе ведь Нэнси вчера рассказала, что мы такие же, как и вы, и что нас тоже спасли с выпускного экзамена. Да, так вот, в том месте я считался самым успешным учеником. Занятия по физической подготовке, чтению и, конечно же, магии. Во всем этом я был лучшим. А еще я очень любил помогать другим и думал, что если что произойдет, так я точно помогу всем. Как сам понимаешь, это была лишь глупая, детская иллюзия. На выпускном экзамене я так ничего и не сделал. Поэтому ты мне напомнил меня же самого, и поэтому я сорвался. Наверное, я до сих пор глубоко в душе надеюсь, что кто-то другой справится лучше меня и спасет всех, и никто не погибнет. Тем не менее, видимо, это невозможно, он замолчал, сделав глубокий вздох. Но знаешь, я также, к сожалению, вижу в той розоволосой девочке себя. А все потому, что в отличие от тебя я попал в третью комнату. И до того, как туда подоспели защитники, я своими руками убил двух из нас. Так что, увы, но я отлично понимаю, что чувствует та девочка, и по-настоящему соболезную ей больше, чем кому-либо из вас. Ей будет, скорее всего, нелегко оправиться после такого, и неудивительно, что она нашла спасение в ком-то другом. Но знаешь, может, это и прозвучит ужасно, однако я рад, что так вышло, что 19 детей, включая тебя и ту девочку, выжило. В моем случае выжило всего лишь 13. Так вот он о чем. Выходит, это поведение идиота, просто его маска, видимо, да. Далее мы какое-то время шли в безмолвной тишине, что разбавлялось лишь периодическими звуками леса, нашим дыханием и шагами, которые казались в этой тишине невероятно громкими. «Пришли», — неожиданно произнес Дин. «И куда же?» — осмотрелся я, но вокруг был лишь лес. «Не туда смотришь, вон туда смотри», — кивнул он вперед. Я подошел ближе к нему и выглянул из-за большого кустарника. А то, что я там увидел, заставило меня ужаснуться и оцепенеть. Глава 17. Между леса проходит небольшая, грунтовая дорога, и на этой дороге стоят три больших повозки, одна крытая, похожая на те, что у нас, и две сделаны в виде больших клеток с металлическими прутьями. Но привлекло мое внимание не это, а трупы. Множество искалеченных и изуродованных трупов, среди которых есть те, у кого даже нет некоторых частей тела. И это не простые изуродованные трупы, это живые трупы. И среди этих живых мертвецов не только человекоподобные существа, но и даже лошади. И все они медленно ходят туда-сюда вокруг этих повозок, словно ведя патруль. «Что это?» Сдерживая рвотный и мандраж, спросил я, посмотрев на стоящего рядом Дина, что смотрел на это даже без искры удивления в глазах, будто это нечто совершенно естественное. «Ну, судя по двум повозкам в виде клеток, количеству лошадей и снаряжению трупов, это небольшой караван работорговцев». «Работорговцы? Что? Да я не об этом. Тише. Они хоть и трупы, но слышал столь же хорошо, так что если среди них был опытный разведчик, что он нас без проблем засечет, а следом за ним на нас двинуты все остальные. Так это действительно трупы, а ты сам не видишь, ночью и... Да, это трупы, вздохнул он, причем уже ожившие. Уже, выходит, они тут, да, они тут пролежали порядком времени, может, день, а может, даже больше. За это время внешняя мана успела пропитать их тела, и вот, перед нами воскресшие трупы. Я читал об этом в книжках в том месте. В этом мире мана, что витает в воздухе, со временем впитывается в трупы, и те восстают из мертвых. Поэтому даже нередки случаи, когда после масштабного сражения обе стороны, вне зависимости от исхода сражения, заключают временное перемирие и вместе сжигают трупы на поле сражения, потому что ни одной из сторон потом не хочется разбираться с целой армией исходящих трупов. Из-за этого же, кстати, кремация в этом мире – это единственный способ прощания с умершими. И зачем ты мне это показываешь? Ну ты же хотел овладеть новой силой, ну да, не понравилось мне, куда он клонит. Так вот, эта сила называется боевой дух. Упоминания же о ней отсутствовали в том месте по многим причинам, но основная, конечно, чтобы вы сконцентрировались именно на магии и не думали ни о чем другом. Но для нас, тех, кто смог покинуть культ и для кого использование магии, медленной смерти подобно, это единственный способ обладать силой, способной потягаться с магией. По сути, эта сила очень похожа на магию изменения, она позволяет становиться сильнее, быстрее и ловче. Еще она повышает скорость реакции, мыслительные способности и очищает твой разум, заглушая лишние эмоции, прямо как это делает заклинание иллюзии спокойствия, которое ты используешь на себе с помощью жеста, когда касаешься рукой щеки. А если достигнешь в боевом духе больших успехов, то сможешь высвобождать его, но об этом уж как-нибудь потом тебе расскажу. А сейчас самое интересное, пробуждается и развивается боевой дух только во время сражений, и чем более рискованное сражение, тем больше сил он тебе даст. И после этих слов он посмотрел на меня, уяснил, ага, кивнул я, так значит я был прав, в этом мире есть аналог магии, который используют не маги, а теперь давай сюда свою руку, руку, не тупи, и сказав это, взял мою левую руку и нацепил на нее какой-то браслет, что, только оказавшись на ней, сразу же уменьшился прямо на глазах, буквально вцепившись в мою руку, что это? Поднес я к лицу руку, осматривая браслет, серебряный, без излишков, самый обычный на вид браслет. Только вот, стоило второй рукой выпустить меч и попробовать сдвинуть браслет с места, как мне это не удалось. И сколько бы я сил в это ни вкладывал, он так и оставался на месте, будто будучи прибитым к нему. Какого хрена? Занервничал я, переводя взгляд на Дина, при этом не переставая пробовать снять браслет. Он блокирует использование магии и подавляет ману. Поэтому ты, кстати, тогда и не видел во мне маны, хотя у нас ее почти одинаково. И что, зачем ты его на меня нацепил? Ну ты же хотел освоить боевой дух, так что вперед. И сказав это, он поднял меня за шиворот, словно я ничего не вешу, а в следующий момент выкинул меня куда-то вперед. Пара секунд полета, и я ударюсь всей передней частью тела о землю, испытывая столь непривычную и давно забытую, обжигающую боль. Благо, в последний момент я успел руки подставить, и похоже только из-за этого не разбил нос. Сразу же поднимаюсь, опираясь на руки, слыша в этот момент столь пугающие звуки, что хочется поскорее сбежать подальше, и с каждой секунды эти звуки лишь приближаются ко мне, заставляя двигаться меня куда быстрее, чем обычно. Оглядываюсь и, дрожа всем телом, вижу, как ко мне уже подходят эти ходячие, покалеченные трупы, как человеческие, так и лошадиные. От одного взгляда на них мне становится дурно. Мельком разглядываю их. Все человеческие трупы – мужчины. Основная часть экипировки – обычная одежда, лишь в некоторых местах есть редкая кожаная броня с еще более редкими металлическими частями. Руки, прям как в каких-то фильмах ужасов про зомби, направлены на меня, но в них, благо, хотя бы нет никакого оружия. Дин, оборачиваясь, кричу я, но там уже никого нет. Пытаюсь глазами найти его, но это бесполезно, а звуки живой толпы мертвецов становятся все ближе. Сука, дерьмо, дай хоть меч. Ответа не последовало. Блять, он же меня не бросил тут одного, лишенного магии, с этой сраной толпой мертвецов, а звуки трупов стали еще ближе. Оглядываюсь и вижу, что некоторые из них уже в каком-то десятке метров от меня, и кажется, они начали ускоряться. Так, надо что-то придумать. Я могу сбежать в лес, Скорость всех этих трупов крайне медленная, так что мне не составит труда убежать, даже если побегу не на всей скорости. Вот только я ни хрена не запомнил путь отсюда до того места, где я тренировался, а как следствие хер я вернусь в лагерь. А еще если его слова насчет боевого духа правда, то лучшей возможности, вполне вероятно, и не будет. А значит, мне нужно хотя бы попытаться. Но хоть я и пришел к такому выводу, но к сожалению все мое нутро кричит о том, что нужно поскорее отсюда уебывать. И этому желанию очень и очень трудно сопротивляться, видя эти искалеченные, мерзкие и вызывающие тошноту со стопором трупы. Если бы у меня была магия, я бы смог наложить на себя заклинание спокойствия, и тогда бы эти лишние эмоции не мешались. Вот только, полагаться на магию уже нельзя. Нужно учиться самому решать эти проблемы, а иначе я навсегда останусь столь же беспомощным, как и сейчас. Делаю глубокий вздох, пытаюсь успокоиться, и в этот же момент оглядываюсь, пытаясь найти оружие, и ничего не нахожу. Сука, Дин, сраный ты убог, не мог хотя бы меч мне оставить, и как мне с ними сражаться без него? И в этот момент, пока я про себя ругаюсь, я при этом же делаю несколько быстрых, но аккуратных шагов назад, наращивая дистанцию между мной и зомби, которые к этому моменту были уже в паре метров от меня. Надо срочно что-то придумать, мне нужно оружие, только где его, блять, тут взять? Тут же ведь ни хрена не, точно, я понял. Делаю еще парочку шагов назад, разворачиваюсь налево и бегу по краю дороги, переводя взгляд с зомби на землю. Сердце вовсю бьется, тело дрожит, конечности холодеют, дыхание сильно учащенное, ни о каком спокойствии не идет и речи. Пробегаю с 30 метров и, наконец-то, добегаю до повозок. Стараясь не смотреть на землю, что залито морем крови и лежат отрубленные части тел, пытаюсь найти в крытой повозке все, что сойдет за оружие. Но нахожу лишь пустые открытые сундуки, развязанные мешки и множество всякого бесполезного мусора, что раскидан по всей повозке. Блять, они что, подчистую обчистили их? Это же повозки работорговцев, тут должна быть целая куча различного оружия. Но больше ничего я с такого ракурса не вижу. Надо лезть внутрь. Но если я это сделаю и так ничего так и не найду, то меня зажмут со всех сторон. Нет, надо искать другой вариант. Другой вариант. Но какой, точно. Тут есть трупы, а значит должно быть и оружие убийства. Тем более эти трупы, работорговцы, а значит и у них должно было быть оружие. Вряд ли они, убив их и забрав добычу, в попыхах забрали абсолютно все оружие. Скорее всего, на земле еще что-то должно валяться, надо лишь найти. Я опустил голову и взглянул на землю. От одного вида отрубленных частей тел, разбросанных у меня прямо рядом с ногами, мне стало дурно, к горлу подкатил ком, глаза заслезились, воздуха стало не хватать, а тело задрожало еще сильнее. Блять, но тем не менее глаза я не отводил, продолжая искать в траве оружие, ведь времени у меня, судя по звукам приближающихся тварей, оставалось совсем немного, а если не найду тут оружие, то придется бегать туда-сюда вокруг повозок, пока все же что-нибудь не найду. Вот только, к этому моменту я уже буду слишком уставшим, чтобы что-то делать. Выходит, либо сейчас, либо уже никогда. И в этот момент, пока я размышлял над этим, луна вышла из-за облаков и своим светом осветила всю эту грунтовую дорогу, и из-за этого свет попал во что-то, что засветилось в траве, как ослепляющая яркая звезда. Есть! Я сразу же, немедля, побежал к этому лучику света. Пара мгновений, кажущиеся для меня столь долгими, и я, наклоняясь, подбираю с земли меч, а после, столь же быстро, направляю его в сторону толпы живых мертвецов, что уже вся собралась в одну большую кучу, медленно волочащуюся ко мне. А теперь самое сложное, их надо как-то перебить, а последний раз я дрался еще в средней школе, и то, не всерьез, и это, не говоря уже о убийстве чего-то живого. И знание того, что они уже не живые, мне не сильно помогает, выглядят они все равно, как живые существа, пускай и с некоторыми дефектами, которые в свете луны стали столь отчетливо видны, вроде тех же трупных червей, что вовсю ползают по их лицам и телам, прогрызая те. Как же это, сука, мерзко. Так, не думать об этом, мне надо их уничтожить. Еще раз делаю глубокий вздох, хватаю меч двумя руками покрепче, делаю пару пробных взмахов, вроде бы, все в порядке, и начинаю медленно идти к ним навстречу, будучи готовым в любом момент убежать. Те же от этого будто бы только радуются, рыча и стуча зубами все сильнее. «Блядь, да сколько же вас? Раз, два, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать два, двадцать три. 23 человеческих трупа и еще 9 лошадиных, которые, на удивление, столь же медленные и неуклюжие, как и человеческие. Да хера и больше. Ладно, буду бить в ноги, а после добивать. А начну же я с лошадей, их меньше и они, как по мне, все равно опаснее. Ничего не вышло, из последних сил произношу я, лежа на земле. Сил что-либо делать не осталось. Это тело, даже после всех тренировок, через которые я прошел, слишком слабое. А про выносливость мне даже говорить нечего. Естественно, раздается позади меня знакомый голос идиота. Я ведь сказал тебе, что боевой дух пробудится, лишь когда ты поставишь свою жизнь на кон. А ты же прекрасно осознавал, что был в безопасности все это время. Вот и закономерный итог. Я повернул голову в бок и увидел этого идиота Дина, что стоял рядом со мной и, закрыв нос, осматривал то меня, то трупы. Уже не ходячие трупы. Хочешь сказать, что я сам виноват? Ага, твоя рассудительность в этот раз сыграла против тебя. А может, это ты просто ошибся? Не, большинство учит пробуждать свой боевой дух именно таким образом, на самой слабой нежити. И у большинства выходит пробудить при этом свой боевой дух. А меньшинство, либо, как ты, догадываются, что за ними наблюдает кто-то более опытный, будучи готовыми помочь в любую секунду, либо банально убегают. Ясно. А с чего ты решил, что я тебя не бросил? Потому что причин для этого не было. Хотел бы убить, сделал бы это сам и намного раньше, а выставить как несчастный случай с помощью той же магии, проблем для тебя не составит. Да и все другие, в лагере, показались добрыми, так что вряд ли они бы обрадовались, если бы кто-то из нас погиб. Тем более, таким дурацким способом. Да действительно, как и говорил Зак, поражаешь, пацан. Я промолчал. Круто ты, кстати, сначала перебил им все ноги, потом разделил, а после добил. Это было несложно. Ну да, это же самая слабая нежить, поэтому они и медленные, и сил в них особо нет, хотя и может поначалу показаться иначе. Так что с такими количествами с ними справиться, если что, даже обычные деревенские жители. Впрочем, это не отменяет того, что тебе всего 8, и для 8-летнего перебить такую толпу – достижение. Поздравляю. Ага, спасибо, только я полностью вымотан. В дороге отдохнешь. Что куда хуже, его лицо исказилось в ужасном отвращении, ты весь в крови и запах от тебя такой, что помереть можно. Он полностью прав. Даже во время сражения меня пару раз вырвало из-за запаха, витающего в воздухе, и крови, буквально стреляющей из тел. Из-за это, кстати говоря, сражаться было еще труднее, намного труднее. И скоро будет речка, ее не будет. Что? У нас 2 дня пути впереди, за которые мы не проедем ни одной речки. После этого мы достигнем одного места, а там будет портал, через который мы все пройдем и окажемся у другого места, у пункта нашего назначения. И что мне теперь вот так вот выглядеть и вонять все время? Ладно, уговорил. ЧТ. И не успел я договорить, как надо мной появилось огромное количество воды, что в следующий миг обрушилось на меня. Глава 18. А ничего, что ты по итогу такое количество маны использовал? Спросил я, перешагивая через большой корень дерева, вырвавшийся из-под земли. Ты ведь, как и другие, этим себе жизнь укорачиваешь. Ничего, ответил Дин, идя впереди меня. Я ожидал продолжения и объяснения, почему для него это ничего, но по итогу так и не дождался. Это оказался самый обычный, крайне лаконичный ответ. А ведь он не только использовал на мне большой объем воды, он ее еще при этом создал теплой, чтобы я не замерз и не простудился. А это тоже, пускай и незначительно, но затрачивает дополнительную ману. И мало этого, так он после сего действа создал еще теплый воздух, обдувший и высушивший меня практически полностью, из-за чего я, даже идя ночью по лесу, едва ощущаю холод. В общем, потратил он маны на приличном уровне. И все ради подобной мелочи. Я, конечно, не знаю даже примерного соотношения затраченной маны к сокращенному от этого времени жизни, но, как мне кажется, это точно того не стоит. И судя по тому, как он быстро принял это решение, делать ему такое не впервой, а это уже наталкивает на множество различных мыслей и предположений, озвучивать которые я уж точно не буду. Да и некому мне, если уж на то пошло. Дальше давай тихо, неожиданно произнес Дин, вернув меня в реальность из моих раздумий. Чтоб караульные тебя не заметили, а то мне влетит. Мы только что вышли из леса и сейчас стояли на пригорке, пред которым, прямо посередине поляны, располагается, как отсюда кажется, довольно небольшой лагерь, едва освещенный светом нескольких ламп и одного уже затухающего костра. «Хорошо», — кивнул я и из последних сил поднял заточенный в ножнах меч, что последние километры я просто волок по земле вслед за собой. Перехватив его поудобнее двумя ноющими от боли и усталости руками, я медленно, озираясь по сторонам, аккуратно пошел вперед, став спускаться с пригорка, направляясь следом за уверенно идущим вперед Дином, по которому вовсе не было видно, чтобы он хоть сколько-то переживал о том, что ему может влететь от кого-то. Но было это спокойствие в нем лишь вплоть до того момента, когда мы вошли в лагерь, и нам навстречу вышла Нэнси, что очевидно поджидала нас за одной из повозок, заметив ранее либо мое, либо же вовсе наше общее с ним отсутствие. «Бля», — протяжно и устало выдал Дин, стоило Нэнси преградить нам путь. По ее угрюмому, нахмурившемуся лицу, рукам, сложенным на груди, и злобно раскачивающемуся из стороны в сторону кошачьему хвосту было более чем ясно одно: она, мягко говоря, недовольна. Но вот чем именно, пока что неизвестно. И придя к тому же выводу, за это Дин и решил спасительно ухватиться. «Представляешь, Нэнси, а я тут прогуливался по лесу, осматривался и случайно этого пацана там нашел. Он, прикинь, украл один из наших запасных мечей, прошмыгнул у вас под носом и пошел посреди ночи в лес им махать. Повезло же, что я его нашел, да». И сделав паузу, увидев, как она задумчиво приподняла бровь, взмахнул руками, закрыл глаза и продолжил: «Ну ладно, в принципе можно и без благодарностей. Просто увеличьте караульных у детей и хрен у него или еще у кого из них еще раз выйдет такое провернуть». Вторая пауза, и снова тишина со стороны Нэнси. «Ну, короче, я свой долг выполнил, пошел дальше гулять, в смысле, осматривать близлежащую территорию, и договорив это, сразу же развернулся, начав идти к пригорку, с которого мы только что спустились. Ну да, конечно, спас свою шкуру, бросив ей на съедение меня. Впрочем, я бы на его месте, вероятнее всего, поступил бы так же. Ребенку все равно ничего не сделают. Ну, накричат в худшем случае, возможно. А так, на деле же, скорее всего, просто постараются объяснять, что так делать не стоит и почему. Ну и потом еще какое-то время будут тщательно приглядывать за этим ребенком. И на этом, думаю, в принципе, все. Взрослому же за такой проступок, очевидно, достанется куда больше. Так что хоть мне и не нравится, что он все скинул на одного меня, но в этом я его отлично понимаю. Тем более, учитывая то, что он мне рассказал недавно, я вполне могу это ему простить. «Это поэтому он такой вымотанный и мокрый?» — неожиданно спросила Нэнси, когда Дин уже недалеко отошел. «Просто потому что махал мечом?» Дин тут же остановился. Вздохнув и подняв руки, сдаваясь, он повернулся обратно к ней, но при этом подходить ближе не спешил. «Хорошо, ты нас поймала. На самом деле тут дело в другом. Эй, я надеюсь, ты же сейчас не расскажет ей все в открытую. И в чем же?» — продолжала напирать Нэнси. «Я решил немного помочь ему с тренировкой». «Что? Ты это серьезно? Нам же после этого обоим достанется». Задумчиво закивала она головой. «И как же ты ему помог?» «Да по мелочи, всего лишь-то показал, как мечом правильно махать, да какие упражнения делать. А так вот, что он задумал. Неплохо. А он вон как загорелся от этого. Мне даже как-то останавливать его не хотелось. Вот мы и задержались в лесу», — и произнеся это, он перевел взгляд на меня. «Да, пацан, и че это ты решил меня в это впутать?» «Угу», — угукнул я все же в подтверждение его лжи, при этом кивнув головой и не отводя взгляда от глаз Нэнси, которая явно этого и ожидала. «Вот, значит, как», — отвела она от меня все же взгляд. «Ясно. Положи меч и иди, ложись спать. Завтра об этом поговорим». Я кивнул и пошел в сторону повозки, из которой истощил меч. Когда же положил его туда же, откуда ранее взял, я вернулся к остальным детям, что уже давно спали. Аккуратно, так, чтобы никого из них случайно не разбудить, я лег к ним. И стоило мне только коснуться далеко не самой мягкой подстилки, как я, не обращая на это совершенно никакого внимания, заснул. «Ты совсем ёбнулся?» — огрызнулась Нэнси, стоило ей увидеть, как мальчик лег спать к остальным детям. «Чё, ты о чем во? Ты дуру из меня не делай, Дин. Думаешь, я забыла, что ты тогда первым из нас всех сделал второй шаг в бездну? Ты его сделал почти сразу, как мы, наконец, оказались в крепости. Ну да, я всегда был выдающимся человеком, самодовольно хмыкнул он. Ты меня похвалить, что ли, решила? К чему это ты? Одиноко стало, решила меня завалить? Прости, я же говорил уже, ты не в моем вку, договорить он уже не успел. Девушка за несколько едва различимых мгновений полностью сократила с ним дистанцию и ударила его в живот. Кха! Согнувшись и упав на колени, застонал он, ухватившись правой рукой за живот, пытаясь отдышаться, пока из его рта и глаз стекали почти неразличимые в ночной темноте капли. «За что, блядь?» Через боль подняв голову и посмотрев ей в глаза, спросил он, «Ты серьезно думаешь, что я не знаю о мертвецах на дороге? Наши разведчики первым делом проверили дорогу. И что, хочешь сказать, что если я сейчас туда схожу, то увижу там живых мертвецов, а не сожженные тела?» Он на это ничего не ответил. «Или ты думаешь, будто бы я не заметила то, что он лишь делал вид, что спит? А может, ты думаешь, что я его потом одного взяла вот так и отпустила с мечом в лес? Нет, что?» Парень сделал глубокий вздох, после чего с трудом, качаясь из стороны в сторону от сильной боли, поднялся на ноги и посмотрел ей в глаза. «Нет, я так не думаю. Я прекрасно знаю, что ты бы так не поступила. Ты бы не допустила ничего из этого», — сказав это, он харкнул. «А еще я прекрасно заметил Зага, когда он приблизился слишком близко, чтобы пацану, если что, сразу помочь. Тогда зачем, а что тут такого? Пацан хотел силы, я показал ему тропинку к ней. Что здесь такого? Он еще совсем ребенок, вот что. Какая, к черту, сила? Обычная, та, с помощью которой наш орден сражается с культистами вот уже какой век. Ему надо гулять, играть, социализироваться, учиться, развлекаться, влюбляться, совершать ошибки и исправлять эти ошибки, а не жить с одной лишь мыслью о получении силы для мести культистам. Это ты у него спросила? Нет, но, что но? Нельзя жить одной лишь местью, это путь в один конец. Знаешь, а вот здесь я с тобой согласен, нельзя так жить. Вот только многие из нас так именно и живут. Не все из нас могут вот так, как ты, просто, что, забыть, ты хотел сказать, да. Из ее глаз прыснули слезы. Неужто язык не повернулся, мне так сказать, да, не повернулся, сухо произнес он, отведя взгляд. Отлично, ведь я ни черта не забыла. Я просто стараюсь жить не одной лишь местью, стараюсь как-то отвлекаться, стараюсь найти для себя в жизни еще что-то, и выходит, один хрен, крайне хреново, верно ведь? Да, утерев запястьями слезы, ответила она, а представь, если больше никому так жить не придется, что, представь, что эти дети, кивнул он в сторону сладко спящих детей, последние из нас. Представь, что культисты исчезнут. Исчезнут насовсем и больше никогда не появятся. Я не понимаю, к чему ты это. Знаешь, на самом деле я с самой первой нашей встречи с тем пацаном понял, что он особенный. Куда особеннее каждого из нас. Да при чем здесь это? Он же все равно всего лишь ребенок. Это да, такой же ребенок, каким когда-то была ты. Как каким-то когда-то был я. Даже его особенность не позволила ему все изменить и спасти тех детей. Потому что это невозможно. Да, мы с Загом пришли к тому же мнению. Наверное, это просто никому не под силу, раз даже такой необычный ребенок не справился. Девушка внимательно, молча вслушивалась в его слова, пытаясь понять, к чему он клонит. Но те предположения, что уже были в ее голове, ей совсем не нравились. «Я очень долго размышлял об этом», — продолжал парень, — «но сколько бы ни думал, всегда приходил к ответу, что это действительно невозможно. Но знаешь, час назад мое мнение полностью изменилось. Я всего лишь слегка направил этого паренька, а он мне показал нечто невероятное. И тут меня осенило. Если совместить таланты этого мальчишки и правильные мысли, вложенные в его голову, то, вероятно, у нас впервые за несколько веков беспрерывной борьбы с культистами появится реальный шанс покончить с этим. У нас появится реальный шанс победить. Иначе говоря, ему нужен лишь тот, кто подтолкнет его на верный путь. Дин, с тяжестью произнесла она его имя, пытаясь не столько осмыслить, сколько принять за действительно то, что он только что произнес. Ты что, хочешь вырастить из этого мальчика убийцу? Убийцу? Нет, конечно. Тогда, я хочу вырастить из него охотника за культистами, что будет для них самым страшным кошмаром. Глава 19. Проснулся я от боли в теле. Рассвет еще не успел наступить, а все мое тело уже изнемогало от боли до слез в глазах. Болело же у меня, по ощущениям, именно что выяснила. Опять же по моим поверхностным ощущениям, у меня в тот момент времени вовсе не было такой части тела, которая не ныла бы от ужасной боли. Правда, все равно были места, что куда сильнее других выделялись своей невозможной, нестерпимой болью. И это, конечно же, руки и спина. Было бы, разумеется, странно полагать, что тело, пускай и натренированного, но все же 8-летнего ребенка справится с такой нагрузкой, какой я его подверг этой ночью, но все же меня что-то будто бы прямо изнутри ломало, не прекращая и на секунду. Терпеть это было попросту невозможно. Я пытался. Правда, пытался. Сначала провел несколько попыток заснуть, но все они были одинаково безуспешны. О чем тут вообще можно говорить, когда я даже лечь головой на руку не могу из-за душераздирающей боли, что вмиг расходится по всему остальному телу. Осознав, что это бесполезно и доставляет мне лишь очередную порцию боли, а никак не помогает мне, я кое-как, пошатываясь и кряхтя от боли, аки какой-то старик, встал на ноги и принялся думать, чем мне заняться, чтобы отвлечься. Это должно было быть что-то такое, что не касалось магии, которой я не мог пользоваться из-за все еще надетого на мне браслета, а также это должно было быть что-то одиночное, чтобы ни взрослые, ни дети не видели меня в таком состоянии, ибо это вызовет лишние вопросы и исходящие из них проблемы. Ну и разумеется, вместе с этим также исключаем отсюда и занятия с любой физической нагрузкой. Думал я, думал, ходил кругами как идиот какой-то, а по итогу так ничего и не придумал. Не знаю, то ли такого занятия не существует, которое соответствовало бы всем трем установленным требованиям и было бы при этом полезно, то ли я из-за непрекращающейся боли не мог нормально сосредоточиться и придумать хоть что-то стоящее. В результате же я сдался, отошел к ближайшему дереву и сев, облокотившись на него, стал дожидаться рассвета, при этом медленно, от нечего делать, перебирая и ломая небольшие сухие веточки с листочками. И на удивление, мне это помогало. Поначалу я просто смог каким-то чудом отвлечься от вечно пробирающей все мое тело боли, а чуть позже также, помимо этого, я даже смог расслабиться и словить некий дзен, по крайней мере, в том понимании, в котором лично я представляю это состояние. На деле же, вполне вероятно, я, может, был крайне далек от этого, но меня это в тот момент не то чтобы мало заботило, меня это вовсе не заботило. Я просто был рад, что хотя бы на время забыл о боли, проблемах и жестоко разбившихся мечтах о новом для меня, уютном мире, что оказался, мягко говоря, далеко не таким уж дружелюбным, как я надеялся. Вот так я, расслабившись, и просидел какое-то время под деревом, наблюдая, как первые солнечные лучи начинают пробивать кроны деревьев, чувствуя, как меня обдувает легкий ветерок, и вдыхая столь приятный запах еще нетронутой цивилизации и природы. Спустя некоторое время после восхода всех трех местных солнц, взрослые стали будить детей, помогая им умыться и направляя к котлу, в котором, судя по всему, только-только приготовился какой-то суп. Стоило же одному из них разбудить розоволосую девочку, как та, проморгавшись и протерев глаза, не найдя меня поблизости, сразу же забеспокоившись, начала озираться по сторонам с крайне встревоженным видом. Но вот прошло пару секунд и она заметила меня, после чего она слегка выдохнула и, поднявшись, даже не отряхиваясь и не умываясь, направилась ко мне. Подойдя же, она, ничего не сказав, села, облокотившись спиной на дерево и прижав к себе колени. Просидели мы так лишь порядка 5 минут. По их истечению к нам подошла Нэнси и, слегка наклонившись вперед, сказала: «Пойдемте к остальным, пора завтракать и отправляться дальше». Первое же, что бросилось мне в глаза, это отсутствие в ней привычного ей оптимизма, что ли. Нет, она, конечно же, улыбалась все так же ярко, как и обычно, но сейчас мне почему-то казалось, что это все не настоящее, что ее улыбка, что ее вечно окружающая аура заботы и доброты, все это фальшь. Вроде бы, внешне все это точно такое же, как и всегда, но при этом все равно что-то внутри меня отчетливо трубило о том, что ничего из этого на самом деле не было таким, как обычно. Конечно же, я не мог вот так взять и просто поверить своим внутренним ощущениям, не имея при этом ни единого вещественного доказательства, ведь она банально могла встать не с той ноги, или что еще вероятнее, лично мне это все могло попросту показаться, а на деле же ничего такого и близко нет. Однако игнорировать это я, разумеется, не стал, не в той мы ситуации, чтобы я мог не обращать на подобное внимание. Это я про наверняка ведущуюся за нами погоню культа. Кто знает, что могло произойти за целую половину ночи. А помимо этого была еще одна возможная, вполне очевидная причина. И это я, разумеется, про мою ночную выходку. Эта ее наигранность в поведении вполне легко могла объясняться одним обычным фактом. Она злилась, но при этом, видимо потому что я ребенок, скрывала это, не желая кричать и срывать на мне. Это бы вполне вписывалось в ее характер. И если это так, то это все объясняло. А еще я предположил, что она могла все-таки как-то узнать всю настоящую правду о тренировке в лесу. В этом случае это бы еще более легко все объясняло. Что же я мог поделать, придя к таким выводам? Первое, притвориться, что я этого вовсе не заметил. Второе, позже, при первом же удобном случае, попросить Дина снять с меня антимагический браслет. И третье, приготовиться к серьезному разговору. Первое я априори, не задумываясь, сделал, после чего вместе с девочкой направился к остальным детям к котлу с супом. Второе я сделал уже во время поездки, разбудив спящего и недовольного от факта пробудки Дина, чтобы слегка подлечить себя и быть готовым к нападению культистов. А третье мне, на удивление и к сожалению, не пригодилось. Почему к сожалению? Потому что раз этого не произошло, то либо разговор на какое-то время перенесся, либо, что куда хуже, дело было все же не в этом. Иначе говоря, из двух вариантов остался один. Один, которому я бы предпочел тысячи повторений второго варианта. Что-то не так с нашим побегом от культистов. Это само по себе плохо, а еще все усложнялось тем, что я не знал, в чем именно проблема. От этого я нервничал еще больше. И чем больше я думал о предполагаемых причинах этого варианта, тем больше я нервничал. Дошло все до того, что к ночи я уже шарахался от каждого лишнего шума в кустах, словно какой-то параноик. В один момент все дошло до того, что когда я, проснувшись посреди ночи, будучи сонным, отошел в туалет, стоило мне услышать в соседних кустах шум, как я без промедления, на одних рефлексах, использовал безмолвную элементарную магию, направив туда множество воздушные лезвия, что вмиг изрешетили кусты и то, что было за ними, на мелкие-мелкие кусочки. Только через пару секунд я осознал, что натворил, вернее, что вполне мог натворить. Благо, все обошлось, и за этими кустами был не человек, это был кролик. Небольшой черный кролик со слегка завивающимися рогами на голове и большими, острыми передними зубами. По крайней мере, это если я верно рассмотрел то, что от него осталось. А я в этом был совершенно не уверен, ведь еще немного и то месиво, что осталось от кролика, можно было бы назвать одним очевидным словом – фарш. И конечно же прежде, чем я успел еще что-либо сделать, рядом со мной оказалось несколько взрослых, что либо были в карауле неподалеку, либо же попросту следили за мной. Быстро поняв, что произошло, взрослые выдохнули и, убрав мечи в ножны, перекинулись взглядами. И когда взгляды сошлись на Нэнси, она кивнула и сказала: «Я обо всем позабочусь». После этого все быстро разошлись, а Нэнси быстро отвела меня обратно в лагерь. Но при этом, что удивительно, она не повяла меня к остальным детям и остановилась около одной из повозок, посмотрев на меня. «Что произошло?» – спросила она меня, хотя и так прекрасно понимала, что произошло. Видимо, на всякий случай хотела еще услышать мою версию событий. «Я испугался шума и случайно использовал магию», – лаконично ответил я полную правду, а после, немного подумав, еще виновато добавил: «Извините за доставленные неудобства, мне действительно было жаль, что так вышло». Все и так наверняка на нервах из-за всей этой ситуации, возложенной на них ответственности в виде не только своей жизни и жизни соратников, но еще и жизни более двух десятков детей, а тут еще я с подобным, лишний раз сыграл на их нервах, хотя, очевидно, и не специально. Нэнси же, услышав это, сделала глубокий вдох, закрыла глаза и, приложив руку к лицу, слегка помотала головой. И только после этого, скрестив руки на груди, она открыла глаза и посмотрела на меня, спросив: «Что с тобой сегодня? Что, ты весь день напуган? Пугаешься от каждого шороха? Это из-за того, что произошло вчера? Или ты чего-то боишься?» Вот так я и узнал, что, пускай я и пытался скрывать это так хорошо, как только мог, вот только она это заметила во мне с самого утра и наблюдала этот страх во мне на протяжении целого дня, наверняка пытаясь понять, что же со мной происходит. Но больше всего, конечно же, меня зацепило в ее словах не это, а вот это из-за того, что произошло вчера. Услышав это от нее, передо мной сразу встал вопрос: она что, знает? И если это так, то весь страх, преследующий меня с самого утра, был почти наверняка совершенно беспочвенным. Вот только выяснить, знает она на самом деле или нет, для меня было в этой ситуации попросту невозможным. Нет, понятное дело, я мог бы попытаться сковырнуть эту тему так, чтобы она, не зная правды, и далее ее не узнала, но слишком уж риск подобного был велик. Я мог бы с легкостью проколоться на любой мелочи, на любом неверно сказанном слове. Быстро так рассудив, я отложил этот вариант в сторону и принялся реализовывать другой, только что пришедший мне в голову. Я просто хочу побыстрее оказаться в безопасном месте. Да, я решил разыгрывать ребенка, которого пугает внешний мир. Во-первых, подобных случаев среди других детей много, примерно на треть из них периодически находит подобие панической атаки. А во-вторых, в моем случае, после вчерашней прогулки по лесу, это еще убедительнее. И в-третьих, знает она правду о вчерашней тренировке или нет, тут совершенно не важно. Ну и напоследок, у этого варианта есть еще один плюс, который можно разыграть в любой удобный момент. Ты, наклонилась она ко мне, присев на корточки и посмотрев мне в глаза. Я понимаю, тебе страшно, но, поверь, мы сделаем все возможное, чтобы защитить тебя. Так что не стоит бояться. Ее руки нежно легли ко мне на плечи и слегка их сжали несколько раз. Хорошо, немного подумав, я принял решение, что лучшего момента разыграть этот последний плюс уже и не будет. Я отвел взгляд, я боюсь не за себя, и после этих слов кивок в сторону других детей. Ее взгляд пробежался вслед за моим кивком, а когда она поняла, о чем я, она развернулась и вновь посмотрела на меня, сказав: «Ты очень ответственный мальчик и хочешь защитить тех, кто тебе дорог. Я это тоже прекрасно понимаю, и я обещаю, их мы тоже защитим, как и тебя. Мы приложим для этого все силы, тем более, что ехать осталось недолго, всего пара дней, так что потерпи, пожалуйста». Хорошо, теперь этот вариант был идеальным для меня. Я не только не выдал лишнюю информацию ей, а также, помимо этого, узнал новую для себя информацию о том, сколько нам еще ехать. Да, Дин мне это уже говорил, но, во-первых, он говорил только про то, сколько нам ехать до портала, не уточняя, сколько ехать еще после него. Ну а во-вторых, если бы их данные не совпали, то уже можно было бы усомниться в их словах и в правдивости их намерений. Ну а так как магия ко мне вернулась, чисто в теории что-то придумать с этим тоже можно было бы. Угу, ну вот и хорошо, слегка улыбнулась она. Завтра нам тоже рано вставать и еще целый день ехать, поэтому силы нам всем еще понадобятся. Так что иди, ложись спать и хорошенько отдохни. Так я в конечном счете и сделал. Да, мне так и не удалось узнать, в чем была причина изменения поведения Нэнси, но при этом я понял для себя очень важную вещь: нельзя не отдыхать. Психика в этом случае начинает просто не выдерживать и легко можно натворить глупостей. Тем более это опасно, если ты имеешь и повелеваешь одной лишь силой мыслей магией, что страшнее большинства оружия из моего прошлого мира. Конечно же, с помощью этой же магии можно решить эту проблему одним махом, сняв с себя разом весь стресс. Однако применение магии для меня все равно крайний случай. Если мне уж выпал второй шанс, то я не хочу его профукать и умереть, как и в прошлый раз, даже не дожив до 30. Ну и еще я, естественно, внял совету Нэнси, что надо перестать полагаться на магию, особенно в таких делах, как контроль эмоций. Как я уже успел узнать, судя по всему, в этом мире хватает способов полностью заблокировать магию. И если один из этих способов применит на мне, а я даже банально не смогу держать меч в руках из-за стресса и паники, то это вряд ли это закончится для меня хоть чем-то хорошим. Так что контроль эмоций – это тоже полноценная тренировка. Вот так я размышлял, пока засыпал. Заняло же само засыпание у меня, как и в прошлые два дня, крайне мало времени. Не прошло и пары минут, как я почувствовал, что все тело расслабилось, стресс начал сходить на нет, а сознание уже вовсю уплывало в дивный мир снов. И сегодня проснулся я уже не сам, как вчера. С одной стороны, это хорошо, потому что это означает, что я не испытывал никаких раздражителей во время сна и смог относительно нормально поспать. А с другой стороны, это плохо, потому что я банально не выспался. Видимо, это произошло из-за вчерашнего дня, проведенного в постоянном стрессе и усталости от тренировки, которую я не полностью убрал магией. Тело решило, что ему нужно поспать побольше. А еще, вероятно, это из-за этого тела, что вовсю продолжает активно расти, а может и все вместе взятое сразу. В общем, сегодняшнее утро оказалось для меня далеко не добрым. Однако, таким оно оказалось не только для меня одного. Многие дети так же, как и я, сегодня толком не выспались. Только в отличие от меня, у них это уже третье такое неудачное утро. Как ни крути, но для детей, привыкших спать в своих удобных кроватях, подобные условия кажутся попросту ужасными. Впрочем, это не так уж удивительно. Сон прямо на земле, длительность сна всего лишь порядка 6 часов, присутствие огромного количества различных мерзких насекомых, а еще постоянная смена температуры, то холодно и приходится укрываться, а то резко становится довольно жарко. И это только часть неудобств. Короче говоря, даже немногие взрослые смогли бы высыпаться в таких условиях. А тут еще и дети, у которых стресс, резкая смена локации и новые лица. Ну и помимо этого им всем еще не дают лишний раз вздремнуть во время поездки, потому что, как я понимаю, в этом случае наверняка появятся проблемы с тем, чтобы уложить их ночью спать, а им и так одного неспокойного в виде меня хватает с головой. Поэтому стоит только кому-то из детей начать засыпать во время поездки, как к нему сразу же подходит кто-то из взрослых и начинает будить, пытаясь отвлечь на что-то другое. Правда, некоторым детям везло и им все же давали поспать часок-другой, но это все же больше исключение из правил. Ну и разумеется, все это выливается в истерики и крики, причем как локальные, так и не очень. Из-за этого мы, кстати, после завтрака даже задержались немного на этой полянке, хотя должны были поехать сразу же, как только последние дети доедят свои порции. Как бы то ни было, рисковать нашими жизнями и жизнями детей взрослые не стали и, не дожидаясь конца истерики некоторых детей, усадили всех нас в повозки, и вот так мы под детские крики и продолжили наш путь. После этого ушло еще порядком времени прежде, чем их массовая истерика закончилась и мы продолжили ехать в относительной тишине. Но этот промежуток времени кажется полной мелочью по сравнению с тем промежутком времени, что у нас занимала вся остальная поездка. Ладно, если бы это была однодневная поездка. Даже ладно, если бы это была двухдневная поездка, ее тоже можно как-то выдержать. Но это уже целый третий день, проведенный в этой поездке. Конечно же, от такого легко устаешь. И спасают нас от этой усталости только три остановки, что мы делали каждый день, чтобы лошади могли нормально отдохнуть и продолжать путь дальше. Первая утренняя, спустя первые 3-4 часа поездки, вторая обеденная, спустя еще часа 4-5 и третья вечерняя, спустя еще 3-4 часа пути. Длительность утренней и вечерней остановки всего лишь час, а длительность обеденной остановки аж целых 2 часа. Итого, не считая ночи, у нас есть лишь 4 часа в день, во время которых мы не коптимся в повозках. Но если первая половина дня именно так и прошла, то вот вторая половина дня сегодня, неожиданно для меня, потерпела изменения. Началось же все с того, что мы, как и в прошлые 2 дня, встали на обеденную остановку. Кто-то из взрослых начал помогать детям вылезти из повозок, а после за ними следили, кто-то в этот момент уже кормил лошадей, а кто-то из них доставал котел, закуску и ингредиенты для уже приевшегося лично мне грибного супа. Все было как обычно, до того момента, когда к нам неожиданно подошел Дин. «Вставай, парень», — сказал он, загораживая собой солнце. «Что?» — удивился я. А розоволосая девочка, сидящая рядом со мной, начала пугливо переводить взгляд с меня на Дина, при этом периодически озираясь по сторонам, явно пытаясь понять, почему он к нам подошел и сказал это, если ранее ничего подобного не было. «У нас еще 1,5 дня пути впереди, а у нас заканчивается еда, так что по-быстрому сходим в город небольшим составом и вернемся обратно. Но, или ты не хочешь идти? Подожди, думай быстрее», — продолжал он надавливать на меня, не оставляя мне времени подумать и задать имеющиеся вопросы. Буквально пара секунд раздумья, и я встаю на ноги. Глава 20. «Я тоже иду», — неожиданно произнесла девочка, встав следом за мной. «Ня», — не задумываясь на секунду, отмахнулся от нее Дин, — «ты остаешься». «Что? Но почему?» «Потому что тебя не позвали». «Достаточно веская причина». Девочка, замешкавшись, нахмурилась и, недовольно сжав кулачки, отвела от него взгляд, при этом печально опустив голову. «Пошли», — сказал мне Дин, развернувшись. Я окинул девочку взглядом и, прикинув в голове, что так даже лучше, пошел вслед за Дином. Но не прошло и минуты, как «Постойте», — окликнул нас девочка, когда мы уже отошли от нее на несколько метров. Мы остановились и, развернувшись, посмотрели на нее. «Я тоже иду с вами», — громко, но далеко не уверенно произнесла она, смотря на Дина. Дин приподнял удивленно брови и ответил ей: «Я ведь уже сказал тебе, что беру с собой только этого пацана». «Почему?» «По качану. Будь хорошей девочкой и не пререкайся со взрослыми». «Нет», — неожиданно очень громко выкрикнула она. «В том месте именно этому и учили, и что в итоге?» И не давая Дину даже шанса ответить ей, она продолжила: «Так что я пойду, потому что я хочу пойти. И мне не важно, кто приглашен, а кто нет». Дин от столь неожиданно пылкой речи даже растерялся на несколько мгновений, не зная, что ответить. И это, не говоря уже обо мне. Для меня видеть подобное от этой, обычно столь тихой и спокойной девочки, слишком уж непривычно. Нет, у нее подобное, конечно, уже проявлялось. Вспомнить только тот момент, когда я только очнулся и мне постепенно рассказывали о произошедшем и предстоящем. В тот момент она не выдержала и, кажется, впервые в жизни подняла голос, хоть и совсем ненадолго. Только вот я думал, что это лишь единичный случай, что ей просто нужно было выплеснуть все скопившееся. Но, как оказалось, судя по всему, я ошибался на этот счет. «Послушай», — попытался объяснить ей Дин, — «я не буду ничего слушать. Либо я иду с вами, либо...» Девочка задумалась на несколько секунд, но после, покрутив головой по сторонам, продолжила: «Либо я рассказываю об этом всем всем остальным, и нам, и взрослым, и Нэнси». И высказав это, она подняла взгляд и твердым взглядом посмотрела на Дина, а он же в ответ вздохнул, закатил глаза, слегка откинул голову назад и, зачесав рукой волосы назад, сказал: «Ладно, ты, мелкая шантажистка, едешь с нами». Девочка, услышав это, моментально смягчилась. Однако Дин продолжил: «Но есть одно правило, без которого я не возьму тебя». «Какое?» «Никаких возражений и неподчинения. Что я говорю, то и делаешь». «Ясно», — девочка тихо угукнула, кивнув. «К тебе это, кстати, тоже относится», — проговорил он, смотря на меня. Я в ответ сразу же кивнул, после чего моментально перевел взгляд обратно на девочку, поведение которой, в моем понимании, было ну слишком уж ненормальным и противоестественным для нее. Она же, отстояв свою позицию, за пару мгновений стала такой же с виду тихой и спокойной, как и обычно, будто бы пару секунд назад и не было всех этих криков. Разве что на ее лице проскальзывала слабая, небольшая и явно крайне самодовольная улыбка, что тоже была для нее чем-то новым и странным. Она же, будто и не замечая этих странностей в себе, подбежала ко мне, взяла за руку и, кивнув мне за спину, спросила: «Пойдем». Я, задумавшись, даже не понял сначала, о чем она, а после, повернувшись назад и увидев отдаляющегося Дина, до меня наконец дошло: «Ага, пойдем». И мы пошли. Следовали мы так за Дином недолго, порядка 3-4 минут, и мы оказались на месте. Правда, я этого даже сразу и не понял, а все потому, что местом оказалась одна одиноко стоящая лошадь на опушке леса. Ни других лошадей, ни людей и отсутствие каких-то вещей для переноски груза. Дин же, как ни в чем не бывало, подошел к лошади и стал проверять амуницию, надетую на лошади. «Ты же говорил, что будет небольшой отряд, и где он?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Нет, я такого не говорил», — не оборачиваясь и не отвлекаясь от своего занятия, ответил он. «Не перебирай мои слова, я лишь сказал, что мы сходим в город небольшим составом. Про какой-то отряд я не говорил ни слова». «Значит, небольшой состав, это...» «Ага, ты и я». «По крайней мере, таков изначально был план. Но имеем, что имеем», — и сказав это, повернулся к нам. «Давайте, подходите», — подозвал он нас рукой. Мы подошли, а уже в следующую секунду Дин поднял девочку и одним легким и едва различимым для нас движением усадил ту в седло. Девочка от такой неожиданности аж тихо вскрикнула и со всей силы вцепилась обоими руками за переднюю часть седла, а ногами же в этот момент обхватила нижнюю часть седла. И не успел я ничего на это сказать Дину, как он меня поднял и все с той же легкостью и быстротой закинул на седло вслед за девочкой. И, конечно же, от такой неожиданности, резкой потери точки опоры под ногами и огромной высоты для 8-летнего ребенка. Короче говоря, я вскрикнул даже еще громче, чем девочка. И помимо этого, за неимением альтернативы, я рефлекторно со всей силы схватился за первое попавшееся, что было передо мной. И этим первым попавшимся, конечно же, была девочка, которую он усадил раньше меня. В общем, картина со стороны сложилась та еще, так что реакция Дина на это была ожидаемой. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха, явно даже не думая сдерживаться, рассмеялся он, пока я все еще со всей силы вжимался ногами в лошадь, а обоими руками в девочку, у которой от таких объятий, кажется, косточки начали хрустеть. Ай, жалобно пропищала она, и только после этого в моей голове словно что-то щелкнуло, и я моментально разжал руки. Правда, из-за этого я резко потерял основную точку опоры и уже через пару секунд, потеряв равновесие, чуть не полетел вниз. Но, разумеется, упасть мне не дал Дин, что, не прекращая смеяться, с легкостью поймал меня и усадил обратно ровно в седло. И сразу же после этого, без какого-либо труда, взял и запрыгнул в седло, оказавшись позади меня. «Держись давай, а то снова полетишь, ха-ха-ха», продолжая посмеиваться надо мной, сказал он, взявшись за поводья. Я же, прекрасно уже понимая, что ждать он не будет ни секунды, моментально ухватился за девочку, при этом в этот раз попытавшись проконтролировать силу хвата. Один, как я и предвидел, в этот же момент использовал поводья, и лошадь, издав громкий крик, тут же быстро поскакала вперед. И если мне потребовалось какие-то пару минут, чтобы более-менее привыкнуть к этому способу поездки, то девочка ехала, вжавшись всем телом в лошадь, минут пять, если вовсе не больше. Один все это время вместо того, чтобы как-то помочь нам привыкнуть к этому побыстрее, лишь насмехался над нами, к тому же специально иногда, то ускоряя, то замедляя темп. И я даже так и не понял, это он таким способом проучивал наглую девчонку или же он просто такой идиот, которому доставляет подобное удовольствие.